Наталья Ром. Азбука знакомств. Основной инстинкт. Шаг номер один. Не расстраивайтесь. Или когда вас отвергают, отнеситесь к этому спокойно. Шаг номер два. Скажите «нет» или поговорим о сексе. Шаг номер три. Откажитесь от предубеждений или как предрассудки могут испортить отношения. Шаг номер четыре. Не торопите события или жениться или не жениться, вот в чем вопрос. Здравствуйте, друзья! Рада приветствовать вас на завершающем уроке. Уверена, что вы уже многое смогли изменить в себе, в своем поведении. Получили некоторый опыт через практические занятия. У вас уже появились новые знакомые, уже есть опыт проведения встреч и свиданий. Некоторые даже могут сказать, что уже нашли партнера и начали новые отношения. Поэтому этот урок только для подготовленных. Те, кто не прошел первые два курса, могут не слушать этот тренинг. Нет смысла. Даже если вас привлекла фраза из содержания о том, что нужно делать, если партнер не хочет жениться, вы все равно не сможете понять, что нужно все-таки делать, потому что вы ничего не изменили в себе. Повторяю, этот урок для подготовленных. В этом тренинге наша с вами задача – научиться адекватно реагировать на негативные ситуации, сохранять комфортное состояние, контролировать свои эмоции и сексуальные желания. Да, мы будем говорить о сексе, о том, когда секс должен вступать в отношения, чтобы не разрушить их. Также вы научитесь осознавать свои стереотипы и сумеете отказаться от ненужных предрассудков. И в завершении мы поговорим о браке, о том, как помочь своему партнеру справиться со своим страхом перед вступлением в брак. Конечно, последняя тема касается в основном женщин, но и мужчинам будет полезно знать, что думают и ощущают женщины, когда сильный пол не торопится регистрировать отношения. Каждый сможет взглянуть со стороны на этот непростой для многих вопрос. В конце концов, вы научитесь расставлять приоритеты и поймете, что все-таки является главным в отношениях между мужчиной и женщиной. Надеюсь, на этот вопрос вы сможете ответить сами. Итак, начнем. Шаг номер один. Не расстраивайтесь. Или, когда вас отвергают, отнеситесь к этому спокойно. Наконец-то вы решились пригласить ее на свидание. Но она сказала, что занята сегодня, завтра и послезавтра. Вы понимаете, вас отвергли, отказали. Что делать и как на это реагировать? Нормально. Большинству из нас просто не нравится, когда нас отвергают. Не волнуйтесь и не принимайте все так близко к сердцу. То, что так огорчило вас и лишило уверенности в себе, вообще не имеет к вам отношения. Существует множество стереотипов, по которым вы сами проводите отсев. Вы отсеиваете кандидатов и претендентов налево и направо, по самым пустяковым поводам. Борода или ее отсутствие, рыжие волосы, не такая работа – все это является достаточным основанием для дисквалификации. Вполне возможно, что и вас отвергают по какой-нибудь такой же пустяковой причине. Каким бы чудесным человеком вы ни были, какие-то особенности вашей внешности, профессии или манеры одеваться могут поместить вас в чей-то список запретов. Ну и что? Вы теперь будете расстраиваться? Нет. Просто помните об этом. Вы-то теперь знаете этот секрет. Но если вы действительно настроены найти свою половинку, вам придется осознать и принять то, что кто-то вас может и отвергнуть. Причем не один раз, а снова и снова. Зато помните, с каждым знакомством мы приобретаем бесценный опыт. Со временем вы научитесь не реагировать болезненно на подобные ситуации. Если вас отвергли, даже не зная, что вы за человек, на что тут обижаться? Без конца возвращаться мыслями к тому, что случилось и почему. Анализировать – бессмысленное занятие. Вы должны преодолеть это как можно скорее. Помните, чтобы найти свою половинку,